Лето. Тянулась в жажде к хоботкам и бабочкам, и пятнам, обоим память об откав медовым, майным, мятным, не ход часов, но звон цепов с восхода до захода вонзался в воздух сном шипов, заворожив погоду. Бывало, нагулявшись всласть, закат сдавал цикадам и звездам, и деревьям власть над кухней и садом. Ни тени, балки месяц клал, а то бывал в отлучке, и тихо-тихо ночь текла трусцой от тучки к тучке. Скорей сосна, чем с крыш, скорей забывчивый, чем робкий, топтался дождик у дверей. И пахло винной пробкой, так пахло пыль, так пах бурьян, и, если разобраться, так пахли прописи дворян о равенстве и братстве. Вводили земство в властях, с другими вы не так ли? Дни висли в кислице блестя, и винной пробкой пахли.